Марго еще из детского дома недолюбливала людей зажиточных и респектабельных, а уж эту шалаву она просто возненавидела. Вообще к потаскухам она относилась терпимо. Чего там, дело житейское, и все мужики сволочи. А проституткам и вовсе сочувствовала, даже порой в их пользу слегка подтасовывая следственные факты. Но эту... Единственным обстоятельством, говорящим в ее пользу, было то, что она брала... На ночь всегда одного и только одного мужика, это можно было бы посчитать за достоинство, ввиду отсутствия иных добродетелей. Обреченная на вынужденное бездействие, Марго, как принято выражаться в соответствующей среде, подкапливала материал на Ларису Паулс, в частной жизни именовавшуюся Лолой или Лолитой. Дело двигалось медленно. Приходилось в каждой мелочи строго придерживаться законности, иначе с этой потаскухой и ее семейкой неприятности не оберешься. Папаша, в прошлом комсомольский вожак и видный член партии, делегат двух съездов, теперь настоящая акула капитализма. Фактически владелец машиностроительного завода, двух страховых обществ, тянет свои загребущие руки теперь к банку, у которого малость пошатнулись дела. А в телевизионных интервью по старой привычке все еще бубнит о благе народа. Мамаша, кроме игры в преферанс, ничем не интересуется. Даже тем, что ее муж, старый хрен на виду у всех, заводит любовниц. Был еще брат. От первого брака отца, видный ученый, работал в институте генетики. Так он ж полтора года как умер. Марго туда специально сходила вызнать что-нибудь про него. Говорят, был рыхлый и вялый, прямо зомби какой-то, умер в 40 лет, а выглядел на 60. В институт приходил раз в месяц, на ученый совет, сидел, молчал, спал на ходу, и притом был окружен всеобщим почтением. Да уж, наука вещь непростая, что к чему сразу не разберешь. Для Марго главное, что с сестрой он лет 10 контактов не имел. Самоубийства шли своим чередом, с регулярностью сводок дорожно-транспортных происшествий. У Марго накопилось уже больше 40 папок. Единственной путеводной нитью оставалась Лариса Паулс, и Марго оберегала эту ниточку, как росточек редкостного растения. Когда в список самоубийц попал приезжий лох, которого Паулс заклеила в ресторане, привезла к себе домой и сразу ждала отворот-поворот, Марго получила санкцию на постоянное прослушивание телефона и скрытую камеру. Теперь жизнь Марго стала значительно интереснее. По части интимной в ее послужном списке значились неуютные амуры, наспех в студенческом общежитии, однократное неудачное замужество, затем нудная связь с прицелом любой ценой родить ребенка, увы, безрезультатная, и, наконец, длительный, вяло текущий роман с женатым сотрудником прокуратуры, где алкоголя было больше, чем секса. Поэтому она от изумления раскрывала рот, глядя, что вытворяла эта тёлка с мужчинами. Лола любила вкусно поесть и совершенно не беспокоилась, как ее гастрономические наклонности скажутся на фигуре. Сложение она была плотного, как говорится, при формах, но назвать ее толстухой не приходило в голову никому. Бешеная сексуальная энергия и специфический нерв какой-то темной активности исправно сжигали любой избыток калорий. Еда для нее была занятием чувственным, и процесс поглощения ее пищи смотрел со стороны как откровенная до неприличия сексуальная процедура. Почти каждый, попавший к ней в постель мужчина, обязательно докладывал в качестве запоздалого объяснения в любви, что безумно ее возжелал, наблюдая, как она ест. Дома в своей мультиспальной кровати, застеленной ярко-красными простынями, чувствуя себя полностью хозяйкой положения, она импровизировала маленькие постельные сценарии, сочетавшие два ее любимых занятия — секс и еду. Но время от времени она совершала поступки, не вписывающиеся в естественную для нее модель поведения. В любую минуту, едва войдя в дверь или уже в постели, она могла внезапно проникнуться страхом и отвращением к партнеру и немедленно выставить его из дома.